Глава 13. «Сволочь ты, Витя!» Утомленная после любви Алена удобно расположилась на моей груди, играясь с колье и ловя им лучики утреннего света. «Ты по-человечески не мог извиниться?» «Что, еще недостаточно?» Я даже удивился. «Сейчас исправим». «Не трогай меня!» взвизгнула девушка, со смехом вырываясь. «Вить, ну серьезно, и так ходить не смогу сегодня. Ты зверь просто стал после этой тывы». «Есть такое». Я все равно обнял подругу, но больше поползновений не совершал. «Ален, прости дурака. Знаю, что не нужно было серьезно относиться к нашим играм Sex Friends, но... не знаю, как объяснить». «Скажи честно, что кобель», — закончила за меня соседка. «Вить, я прекрасно понимаю, что мы не сможем быть вместе. Рано или поздно ты найдешь кого-нибудь своего уровня. Я честно хотела, чтобы отношения у нас остались на уровне друзей, чтобы потом не так больно было. Но когда тебя ранили...» «Я дура, да?» «Мы оба с тобой дураки». Я чмокнул девчонку в макушку. «И запомни, никуда я тебя не отпущу и никому не отдам. Я тут еще собственник, хоть и бабник. Но законы у нас позволяют иметь больше одной жены. Главное, чтобы ты поняла меня и приняла таким, какой я есть». «А если нет?» Алена повернулась и уставилась мне в глаза. «Что тогда?» «Не знаю. Честно, пожал я плечами. Наверное, сойду с ума в попытках объять необъятное. Но ты все равно будешь моей». «Сатрап!» Девушка ударила меня в грудь, но тут же завозилась, устраиваясь поудобнее. «Тиран и абьюзер». «Ага, я такой». Мои руки начали скользить по нежным выпуклостям и впадинкам. «Именно тиран и этот, который дальше». «Ну, Вить!» Алена принялась извиваться и вскоре перевернулась, уставившись мне в глаза. «Я правда больше не могу». «Ну, разве что». Девушка принялась меня целовать, опускаясь все ниже и ниже, а я расслабился, откидываясь на кровати и закрывая глаза. Примирение состоялось, и пусть мы не сказали ни слова о любви, но обо всем другом наговорились вдоволь. А чувства? Да, я понимаю, что для женщины они невероятно важны. Любят они ушками, как говорится, но пока я еще был не готов. Да и Алене самой еще нужно было понять и принять меня таким, как есть. Вот тогда и поговорим. Может быть, я не прав, даже, скорее всего, так и было. Однако переступить моральную черту, что отделит меня от свободной жизни, я пока не мог. Хоть и сделал в ее сторону широкий шаг, остановившись буквально в считанных миллиметрах. Но, снявши голову, по волосам не плачут. Тут или надо было жестко рвать с Аленой, или кем-то жертвовать. Хорошо еще девушка оказалась вполне понимающей и не стала устраивать истерику с невыполнимыми требованиями. Даже во дворе, когда я сцепился с ее ухажером, она боялась не за него, а за меня. Мол, прибью дурака в гневе, а потом буду отвечать за это. И пусть поначалу Алена это отрицала, но я все понял по глазам и был тронут такой заботой. А что еще мужику надо? Хотя и это я тоже получил в полной мере. Ночевали мы в гостинице. Не в той же, в другой, но тоже хорошей. Кстати, надо завязывать с этой традицией. И с бездумными тратами денег тоже. Нет, я ни капли не жалел ни о покупке машины, ни о подарках девочкам, но все же пора браться за ум и вкладывать во что-то действительно стоящее. О покупке дома я уже думал, но так, чисто в качестве разминки для ума. Мол, хорошо бы взять. А вот встреча с Терентьевым настроила меня на серьезный лад. С кем, как не председателем группы компаний Quality Build, занимающей одно из ведущих мест на рынке недвижимости, стоит об этом говорить. И тут приглашение пообщаться оказалось весьма кстати, как и чувство вины. Насчет последнего я не обольщался. Там скорее попытка сохранить репутацию и образ безупречного джентльмена. Но по большому счету плевать. Это не помешает мне поиметь с него свой профит. Алену я отвез домой. Отсыпаться, а сам поехал в колледж. Нужно было показаться врачу, да и тренировки я что-то подзапустил. Так, чисто зарядку делал, но чувствовал, что этого мало. Чем дальше, тем больше мое тело требовало действия, движения, энергия буквально распирала изнутри. И хотелось не ходить, а бегать, а лучше подраться с кем-нибудь. И подвернись мне сейчас патриарх гремлинов, я забил его бы голыми руками прямо в роботе. Не шучу. Физическая сила росла не по дням, а по часам, и мне все сложнее становилось ее контролировать. Но пока я справлялся. А еще следовало заняться документами, что сумела достать Настя, а то получится, что я зря страдал. И собой жертвовал, между прочим. Буквально телом на амбразуру лег. Хотя, должен был признать, это было весьма приятно. Я даже был готов еще раз-другой совершить этот подвиг, но пока держал себя в руках. Много подвигов тоже плохо. Умеренность во всем — вот залог счастливой жизни. Когда я приехал на базу, там никого не было. Может, оно и к лучшему. Общаться я сейчас особо ни с кем не хотел. Как минимум потому, что девушки перегнули палку. Я все понимаю, забота, поддержка, переживания за друга, но то, что они устроили лично для меня, выходило за эти рамки. Складывалось полное ощущение, что они ревнуют, но... Это же бред! Ладно еще Дара. У нас действительно хорошие отношения, и я замечал, что лучница не то чтобы неровно дышит ко мне, но явно выделяет. С остальными же общение было ровным, ну, кроме Катерины. Хотя и с той мы нашли общий язык. Я, конечно, и книжки читал, и кино смотрел, где герои постоянно ссорятся. А потом у них типа любовь, вон только Торадора чего стоит. Но я помотал головой. Да бред же! Катька и я? Быть того не может. Честно говоря, даже не знаю, кем надо быть, чтобы понравиться этой стерве. Ладно, плевать. Я выбросил лишние мысли из головы. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Пусть сейчас я немного приподнялся и уже не тот лошок, что случайно убил упыря в кафе, но для владетельных домов не представляю интереса. Дед Дара не в счет. Там ситуация такая, что девчонку надо куда-то сплавить. И вот тут да, я идеальный кандидат. Без связи и силы всю жизнь буду послушно делать то, что скажут. Ну, они могут так думать. А вот для остальных я, наоборот, обуза, несмотря на все перспективы. Так что лучше забить на подобные мысли и заняться тем, что действительно важно, а именно тренировкой. Быстренько переодевшись, я вышел в зал и начал с пробежки. Для разогрева. Сначала в медленном темпе десяток кругов, затем все быстрее и быстрее, пока стены зала не слились в единую серую пелену. И лишь через 20 минут я остановился, практически не запыхавшись, и расплылся в довольной улыбке. После алхимии я стал сильнее и быстрее, но все еще не выходил за пределы возможностей хорошо тренированного человека. Однако после получения наследия зверобога границы моих возможностей сильно сдвинулись. И их пределов я пока не нащупал. По ощущениям, чем больше я тренировался, тем дальше они отодвигались. Это невероятно затягивало, но при этом сильно пугало. Да, круто быть сверхсильным и сверхбыстрым, только вот какова будет плата? Перспектива стать ренегатом меня ничуть не радовала. Хотя, с другой стороны, тот, кто даровал мне эту силу, мертв, и как оно происходит в этом случае, я не знал. И сделал себе пометку порыться в архивах, благо доступ к информации по зверобогам мне дали максимально полный. Естественно, я уже мельком глянул, что там было, ведь хочется же знать, какая задница меня ждет. Но пока из реальных опасностей наткнулся лишь на неконтролируемую ярость и желание охотиться и убивать, причем в том числе и людей. И пожирать их, но это уже если совсем себя запустить. Пока же я ничего подобного не ощущал, но заняться исследованиями все же было нужно. С этими мыслями я перешел к растяжке, а затем к силовым тренажерам. Результаты неизменно радовали. Поначалу я еще осторожничал, ведь всего месяц как получил весьма серьезную рану и всего неделю-полторы как встал с постели. Но потом, чувствуя, что все в порядке, начал потихоньку добавлять вес. И остановился лишь когда понял, что дальше некуда. Я уже и так спокойно работаю с максималкой. А это, надо понимать, не 1500 гражданских тренажеров, а все 5 сделанных специально для одаренных силового типа. Таких охотно брали в команды. И неважно, каков именно их источник, талант там или, может, какой пояс Одина, дарующий мощь 20 быков, роли это не играло. Но мне сейчас веса не хватило. Немного. Я уже с трудом тягал рычагами, но все же работал и пока не собирался сдаваться. «Занимаешься?» Стоило мне закончить упражнение, как позади раздался голос наставника. «Правильно. А то я уж думал, ты совсем тренировки забросил за своими ночными похождениями». «Нотации будете читать?» Я повернулся к Олегу Евгеньевичу. «Давайте». «Зачем?» — удивился тот. «Ты взрослый мужик. Вон полтонны тянешь спокойно и не жалуешься. Чему я тебя могу научить?» «Давайте только без этого». Я поморщился. «Я прекрасно понимаю, что делаю, и в целом держу себя в руках. Ни запоев, ни загулов, даже звезду не поймал, чтобы там другие не говорили. Гульнул? Не без этого. Но мне, блин, 18. Когда еще гулять, как не сейчас?» «У нее ребенок, Виктор». Наставник серьезно посмотрел мне в глаза. «И ей не нужен очередной безответственный раздолбай. Женщины в ее положении ищут, на кого бы опереться, понимаешь?» «Вы не правы», — я усмехнулся. «Во-первых, я ответственный раздолбай, и каждая женщина имеет право хоть раз в жизни сходить в дорогой ресторан в компании шикарного мужчины. А во-вторых, сразу ничего не обещал. Но готов оказывать определенную помощь. Уж не надо меня скотиной считать. Я прекрасно знаю, как тяжело растить детей в одиночку. Но с непутевым мужем, который бухает и лупит бабу почем зря, гораздо сложнее. Я не тот, ни другое. Давать клятву, что всегда буду с ней, не собираюсь, но помогу, чем смогу». «Надеюсь, так и будет», — вздохнул наставник. Я не пытаюсь учить тебя жить, просто не хочется, чтобы хороший парень стал скотиной, ни во что не ставящей других людей. Главная опасность для нас, одаренных, это как раз ощутить себя избранными, элитой, потому что этот путь ведет к измене. Большинство ренегатов начинают именно с этого, ощущение своей особенности, непохожести на других. «Отличает нас лишь дар», — кивнул я. «Понимаю. Но нет, я не чувствую себя особенным. Скорее уж, как пресловутый человек-тарантул, ощущая, что с большой силой приходится нести большую ответственность. Честно говоря, можно было бы и поменьше». «Не тебе жаловаться», — рассмеялся Олег Евгеньевич. «И так вон делаешь, что хочешь. Колледж запустил. Смотри, не сможешь сдать сессию, я с тебя живого не слезу. Заставлю все лето отрабатывать, пока другие будут отдыхать. Ты же в курсе, что у нашей команды квоты на лучшем курорте страны? Вот все поедут отдыхать, а ты будешь учиться». «Чего сразу с козырей-то?» Я насупился. «Сдам я эту сессию». Я пока валялся, все по два раза прорешал. Делать-то больше было нечего, а запоминаю я с первого раза. Так что все тип-топ будет. Да и Алена поможет. «Помирились?» Наставник не удивился этой новости. «Это правильно. Еще с девочками объяснись. Они, конечно, не правы, что полезли в твои дела, но их можно понять». «За Алену переживают», — хмыкнул я. «Их право, но строить себя я не позволю, особенно в таком тоне». «За Алену?» — удивился Евгенийч. «Ну, если ты так считаешь, зато тебе жить будет интересно». «Это вы о чем?» — насторожился я. «Ни о чем», — отмахнулся наставник. «Бросай железяки, они тебе все равно не впрок. Иди грушу постучи. Только цепи не оборви. Работай не на силу, а на скорость. А зал-то наш надо переоборудовать. Завтра заявку напишу. Должны быстро одобрить без обычной волокиты. Ты сейчас в фаворе у начальства. Как-никак победитель зверобога, так что надо пользоваться. Я бы и на машину новую подал, но, так понимаю, ты свои хочешь пристроить». «Ага». Я принялся молотить грушу, резко выдыхая при ударах. «Но может действительно попробовать? Мы тогда учимся, уйдем, а новичкам пригодится хороший аппарат». «Не болтай! Следи за дыханием!» — осадил меня наставник. «И чётче работай, чётче! Ни одной рукой, а всем корпусом! Даже если силу не вкладываешь в удар, технику надо прорабатывать! А насчёт машины подумаю. В целом ты прав. Надолго вы не останетесь. Юля уже пробивает вам разрешение на свободную деятельность. Так что попробую. Глядишь, на следующий год получится вторую группу сформировать из молодежи. Слышал, что многие на наш колледж нацелились». Я не ответил, продолжая молотить грушу. 200-килограммовый мешок от ударов отлетал, словно был набит не песком, а ватой. Приходилось контролировать силу, чтобы не разбить снаряд и не оборвать цепи. Но я чувствовал, что если захочу, легко смогу это сделать. И получу по ушам от Евгенича. Да и незачем было выпендриваться. Дурная сила никому еще пользы не принесла. Контроль и еще раз контроль. Тут я с наставником был согласен. «Неплохо», — оценил Олег Евгеньевич мои старания. «Держи темп. И резче работай, резче. Вот тоже проблема. Кого теперь с тобой в спарринге ставить? Катя уже не потянет. При всем ее прогрессе слабовато получается. Разве что после того, как Битовский избитого алхимию пришлют. Но и то не уверен. Надо в бюро поговорить, кто потянет». «Стас может. Я хоть и был сосредоточен, но подал идею. Он не слабый боец». «Скуратов?» — задумался наставник. «Неплохой вариант. Он скоростной, да и в рукопашке крепок. Как раз то, что тебе надо. Позвоню Володе, договорюсь». «Мы с ним на выходных пересечемся. Я вспомнил, что Стас со своими тоже приглашен. На дне рождения Беллы». «Да, поговори», — кивнул Евгенийч. «И оформим как совместную тренировку. Девочкам тоже полезно будет сменить партнеров. Да и Матвея надо натаскивать. Кузнец — это замечательно, но боевые навыки тоже нужны, если хочет в основном составе остаться. Но против тебя его ставить не вариант. Да и Катя тоже его на голову превосходит. Она уже привыкла с тобой работать. Так, стоп, передохни». «Ух!» Я выдохнул, но при этом не чувствовал себя уставшим. «Я еще могу?» «Не торопись!» — рыкнул на меня наставник. «Тебе нужно привыкнуть к своей новой мощи. Вон, возьми мечи, покидай. Что ты до сих пор никого не покалечил, это уже чудо. Но, гляжу, последнее время рост силы идет лавинообразно. Это нормальный процесс усвоения наследия, но нужно его контролировать. Ешь, поди, раза в два больше, чем обычно». «Ну, не в два», — я задумался. «Как обычно, только чаще. Постоянно чего-то жую. Надо посчитать». «Возьми на заметку и понаблюдай», — кивнул Евгенийч. Ничего такого в этом нет, как раз наоборот хорошо, но... Контроль? Ага, я понял. Я подхватил 3 небольших мячика и принялся жонглировать, иногда роняя то один, а то и 2 сразу. Блин, не получается. Я же 4 уже мог работать. А я тебе что говорю? Наставник уселся, наблюдая за моими мучениями. Ну что, герой-любовник, хоть не зря девица-то гулял? Не зря. Я внимательно наблюдал за шарами, пытаясь усмирить руки. Она мне не только дело на бабку принесла, но и похожий случай нашла. Так что, можно сказать, отработала по полной программе. «И колье с бриллиантами?» — усмехнулся Евгенийч. «Не делай круглые глаза, весь город в курсе. Ваше фото на всех сайтах на главной странице висит. Мол, новая пассия героя». «Да плевать, я пожал плечами». «Пусть что хотят, пишут. Писаки, желтая кость, блин». «Э, куда?» В этот момент мячик, который я хотел схватить, вдруг изменил траекторию полета и, словно отталкиваясь от руки, как пуля, рванулся в другой конец зала. А затем, после моего крика, вдруг застыл в воздухе и тут же метнулся назад, чувствительно стукнув в ладонь. Я оторопело поглядел сначала на него, а потом на наставника, приставшего с лавки. «Этого только не хватало!» Олег Евгеньевич выдохнул и устало сел обратно. «Новая грань! И что с тобой прикажешь делать?» Впрочем, это риторический вопрос.